Раз, два, три. Раз, два, три. Меня слышно? Раз. Сейчас слышно? Так, а вот этот микрофон для того, чтобы я выбегал, что-то тоже делаю. Мы будем берем, как вы считаете. Так. Раз, два, три. Значит, 1-2 октября в Москве запланировано выступление ДК Горбунова. Вот там точно будет настоящее. Так, ну давайте начнем. Так, для того, чтобы то, что я вам сказал, усвоилось, вам желательно себя привести в порядок. Я замечаю везде одну тенденцию. Я хочу помочь человеку. Вот он сидит передо мной. Я ему говорю, я объясняю, что у него проблемы, что дело может кончиться еще большими проблемами. Он кивает головой. Пока я смотрю в глаза, он мне свято верит. Проходит несколько часов, я смотрю, все параметры завалились. Потом мне говорят, через несколько часов он говорит, да что это такое, да и вообще одно, другое и прочее. Почему? Для того, чтобы усвоить информацию, которую я получил в результате исследований, нужно какое-то время затормозить человеческую логику. Человеческая логика – это обиды, это страх, это осуждение, это недовольство собой, это уныние, то есть это приоритетность человеческого. Когда мы не можем человеческое отпустить, серьезная информация нами не усваивается. Почему? Потому что любая новая информация – это разрушение. Для того, чтобы это разрушение стало созиданием, нужна любовь. Без любви реальная любовь – это любовь божественная, которая ни от чего не зависит. Так вот, без этой любви любая приходящая информация только разрушает. Если человек не умеет любить, то новая информация для него чрезвычайно болезненная. И какой бы важной она ни была, она не усваивается. Человек боится разрушения и закрывается от этой информации. Поэтому я часто, когда общаюсь с людьми, я вижу перед собой одну задачу. Раньше для меня было главное это что-то понять. Потом понять и донести. А потом я убедился. Убедить человека в том, что без этой информации у него он не выживет. Что другого пути у него нет. Вот когда я могу убедить, вот тогда я вижу, результат есть. То есть тот человек на моих глазах умирает. Я знаю, что можно ему помочь. Я ему даю информацию, и он ее не берет. Ему нужно еще доказать и убедить, что без этой информации он не выживет. И что вот только эта информация, которая помогает ему измениться, может его спасти. Больше никто. Только он сам и его изменение. Так вот еще раз хочу подчеркнуть. Изменения наши возможны тогда, когда у нас есть чувство любви. Если мы это чувство привыкли топтать, от него отрекаться, подавлять его страхами, унынием и сожалениями, то наша перестройка кардинальная становится практически невозможной. А поскольку все человечество вступает в эпоху перемен, то без концентрации на любви это наше изменение, наш переход в новое состояние становится для многих невозможным. Поэтому вспомните все моменты по жизни, когда вы испытывали чувство любви. Как правило, это детство, начинающаяся юность, это период 13-15 лет, это первая любовь. Вспомните малейшие моменты отречения от любви, страх, обиды, уныние, сожаление. И пройдя как бы заново эти ситуации, пройдите их сохранением любви и снятием претензий. Прошу. Так, ну хорошо. А теперь примите мои поздравления. В прошлом выступлении я смотрел зал. Есть такой показатель, я в последнее время о нем говорю. Запас будущего. Вот когда у меня была авария, я чуть не погиб, у меня было минус 80. А прошлое выступление у зала было минус 200, я смотрел. Это на уровне больших проблем стихийного порядка, скажем, в этом регионе. А здесь, в Белгороде, запас будущего плюс 180. То есть люди, говоря простым языком, в зале сидят люди будущего. То есть, не знаю, насколько вы подготовлены в информационном плане, но в эмоциональном вы точно подготовлены. Значит, особенно я тогда не буду вас загружать теорией, просто, скажем, сообщу последнюю информацию. Я вам скажу три истории. Потом их будем обобщать. Вот смотрите. Я года полтора-два назад просил в интернете, чтобы мне передали информацию, у кого она есть, что с человеком происходит, когда он испытывает чувство любви, влюбляется, или просто любит, или ощущает вот любовь божественную. Почему? Потому что, когда я знаю, каким я должен быть, мне легче отбрасывать то, что мешает этому состоянию, и удерживать то, что важно. Мы, оказывается, очень многие, не понимая, каким должен быть человек любящий, перекрываем у себя эту возможность. Когда знаешь, каким должен быть человек, тогда неосознанно не затопчешь этого чувства. Вот я недавно читал заново всю Библию, и вот в одном из посланий апостолов фраза, одна фраза: «Всегда радуйтесь». Вот это один из очень точных моментов, скажем так, психологической зарисовки состояния человека, который верит в Бога. Если появляется ощущение любви божественной, уныние быть не может. Что такое отсутствие радости? Это подавление любви в себе. У нас есть желания, которые идут из тела. Есть желания, которые идут из любви. Они стратегические, они как бы из будущего плывут. Так вот, эти желания, желания телесные, нужно сдерживать периодически. А желания, которые идут из любви, нужно поддерживать, нужно защищать их, нужно их отстаивать. И ни в коем случае не давить их. Вот неверие в себя, неверие в любовь, которая сидит в человеке, дает часто сильнейшую программу самоуничтожения. Что такое человек? Человек – это звено между животным и Богом. Насколько мы сдерживаем животные порывы, насколько легче нам раскрыть в себе божественное, и настолько идет наше развитие. Я недавно в разговоре, мы начали, так сказать, обсуждать различные темы, я подумал о чем. Вот смотрите, есть животное, есть человек. Одно и то же. Сам. Или сексуальный аспект. Механизм идентичен. Человек отличается тем, что животные порывы он сдерживает. Появляется красота. Нет спешки. Человек покупает красивую посуду. Сервирует стол. Готовит для того, чтобы еда дала максимум удовольствия, чтобы был масштаб чувств все более тонкий. То есть за счет неторопливости, красоты, внутреннего подхода, который ориентируется не на то, что еда цель, а еда средство, за счет этого мощная энергетика нашего чувства животного выходит на высокие уровни. И из животного появляется человек. Что такое танец? В чем смысл танца? Нравится мужчина и женщина друг другу. У них возникает влечение. Вместо того, чтобы бросаться в койку, они танцуют. Назначение женщины. Вести себя так, чтобы чувство мужчины сексуальное вспыхнуло с огромной силой. И одновременно сдержать это чувство. И танец – это игра чувств и сдержанность. Сдерживается животное начало, раскрывается божественное. Значит, насколько мы можем не давить свои чувства, а превращать животное в человеческое и божественное, настолько мы развиваемся. Так вот, я пытался собрать информацию, я вот перед выступлением просил, чтобы озвучили это. Значит, сегодня несколько тем, на которых я постараюсь остановиться поподробнее. И, может быть, завтра, сегодня в записках делаю. Это тема детских болезней, это тема чувства любви и состояния влюбленности. Я жду от вас записок. И это тема выживания нас в ближайшие годы. Начнем с выживания. Итак, я просил информации о том, что испытывает человек, когда влюбляется. Потому что это чувство знакомо каждому, а вот как оно выглядит, что нужно удерживать, чтобы это чувство не уходило, вот это вопрос более серьезный. Мне никто практически ни одной записки не прислал. И вот недавно я общался с одной женщиной. И она мне рассказала следующую историю. Она говорит, я болела так, болело все, была куча проблем. Я поняла, что уже как бы врачи не помогают, и шансов выжить все меньше. Я начал читать ваши книги. Я их прочитал, и после этого у меня появилось ощущение, что мир изменился. Когда меняемся мы, меняется мир. Мы видим мир душой, не глазами, а душой. Я изменился, изменился мир. Я вижу божественную волю и любовь во всем. Значит, у меня в душе божественная любовь. То, что я вижу, то в моей душе. И вот она рассказывала. Я неделю не ела ничего, не ела и не пила. У меня было ощущение полета. И она говорит, я в каком-то полусне просто летала. Это был не сон, это какая-то полудрема. Вот я ясно ощущал, я летаю. Потом испугалась, открыла глаза и как бы все на место стало. Страх исчез полностью. Она говорила, хоть бомбу вот брось рядом, никакого страха. Ощущение вот этой легкости во всем теле, ощущение, что ты ребенок. Она говорит, ощущение, вот я ребенок, и передо мной вообще еще целая жизнь. Что еще? Говорит, вот вижу знакомого, поворачиваю лицо, вот он же идет, вот опять же он. И я с ним как бы единый. То есть, она говорит, у меня было ощущение, что все люди мои братья и сестры. Вот тогда я потом понял, почему в христианстве называют братьями и сестрами друг друга. Оказывается, когда выходишь на какой-то уровень любви, которая снимает, так сказать, путы человеческого, тогда видишь божественное в каждом человеке и ощущаешь полное единство со всеми. Главная проблема на Земле какая? Вот за два дня до катастрофы, которая произошла в Нью-Йорке, у меня было выступление в Мурманске, и я говорил о конфликтах, которые в мире все масштабнее, которые могут привести к гибели человечества. И главная основа конфликтов не экономическая, не идеологическая, а религиозная. Потому что суть конфликта любого – это столкновение какой-то главной программы, в которой ты существуешь. Экономические конфликты можно решить, идеологические тоже. Религиозный конфликт решается тогда, когда появляется любовь к Богу, которая масштабнее той религии, которая, того потенциала религиозного, который ты исповедуешь. И если этот человек испытывает, а именно этот импульс был в первичном христианстве, тогда разница религии, национальности исчезает, ощущающая единство полное со всем живым и с любым человеком на земле. Если этот контакт, если это ощущение будет, то убивая другого, ты убиваешь себя. И тогда конфликт, который завершается уничтожением, становится невозможным. Если этой любви недостаточно, то в конечном счете, улаживая поверхностные конфликты, люди выходят на главное, в котором они являются, скажем так, непримиримыми. Вот идеологическая направленность, когда сталкиваются две религии лбами, она не решается никак. Так вот именно религиозный конфликт мы видели в Нью-Йорке. И религиозные конфликты, если их не преодолеть, закономерно приведут к гибели всего мира. И звонки уже раздаются достаточно давно, вот, допустим, секта Аум Синрикё. Вот человек решил, что он мессия. Вот он создал определенное религиозное мировоззрение. Пошел конфликт с окружающим миром, со всем человечеством. Что дальше? Конфликт не решается никак. Любви недостаточно. Значит, конфликт решается уничтожением одной из сторон. Если нет того, что объединяет конфликтующие стороны, тогда исход один. Либо это единство противоположностей, борьба и затем последующее единство, либо одна противоположность уничтожает другую. Что и было решено? Решил, так сказать, руководитель этой секты уничтожать людей поголовно на всей земле. Первая акция была в Японии, вторая планировалась в Нью-Йорке. То есть, мы можем говорить о каких угодно программах по умиротворению. Мы можем создавать тысячи организаций типа ООН и вкладывать туда любые деньги. Но если в нашей душе недостаточно будет любви, которая заставит нас почувствовать, что мы все едины, конфликты решаться не могут. Вот, допустим, чиновник. Вот сидит российский чиновник. Вот у него выбор. Либо он продаст, скажем, ресурсы жизненно важной стране, либо он проявит патриотизм, заботу, так сказать, о своих детях и о других людях и попытается сохранить интересы страны, не разваливая ее. В каком случае патриотизм победит? Тогда, когда будет ощущение единства с тем народом, который живет рядом с тобой. Это ощущение единства идет через национальные моменты, через идеологические, когда есть какая-то программа, в рамках которой люди работают. И это единство через видение Божественного и ощущение единства со всеми. Тогда человек, у которого в душе много любви, не пойдет на предательство, потому что он ощутит единство со всеми. И тогда он, разрушая что-то, будет думать, что ощущать, что он разрушает себя. Вот без такого мировоззрения человечество в завтрашний день не пойдет. Потому что мы становимся все сильнее. Один человек может уничтожать все большее количество себе подобных. И пока у нас есть внутреннее желание уничтожить других, потому что я не вижу свое единство с ними, этот конфликт будет шириться, он будет все более масштабным, и результаты будут все тяжелее. Так вот, что было дальше? Эта женщина испытала чувство любви, она летала. Видение Божественного во всем, ощущение себя ребенком, легкость во всем, тело совершенно мягкое, пластичное, напряжения нет никаких мышцах. Все великолепно. Потом, дальше вроде бы, ну все хорошо, ну уже есть счастье. Что дальше? Дальше нужно жить и радоваться. То, что было авансом, она посчитала зарплатой. А раз зарплата, значит можно отдыхать. На 8 марта выпила бутылку шампанского, потом где-то на мужа обиделась, где-то какое-то раздражение, недовольство. И потом она стала замечать. Это чувство сначала длилось неделю, вот просто, потом она стала стихать. А потом, когда, так сказать, пошли еще как бы обычная логика человеческая включилась, то через полгода это чувство стало плавно уходить. И через год оно исчезло. И она рассказывала следующее. Вот после того, как это чувство ушло, у меня опять начались все проблемы. А до этого она приходила к ясновидящей, целительнице, та посмотрела и говорит: слушай, ты же здоров, у тебя все нормально. Все, все прошло, все боли прошли, состояние великолепное. Целительница, диагноз говорит: все, ты здоров, куда все ушло, не понимаю. Так вот, когда ушло это состояние, в котором она пребывала, опять появились боли, опять появились проблемы. И потом, она говорит, стало так плохо, что было еще хуже, чем до этого. Тогда, говорит, я побежала к врачам. И врачи мне популярно объяснили. Они говорят, вот у вас вот это болит. И вот из-за этого мы вам не можем лечить вот это. А вот это не можем лечить, потому что болит вот это. Так что, извините, мы вас лечить не можем. Когда она поняла, что с врачами как бы вопрос закрылся, она пошла к целительнице. Та говорит, ты знаешь, я вижу, что у тебя уходит энергия, причем очень сильно. Понять, откуда это, почему она из тебя хлещет, я не могу. Ну, давай полечу. Полечила, руками поводила. Женщина говорит, мне стало просто великолепно. На несколько часов. А потом согнула в бараний рог. Стало еще хуже. И вот когда она перепробовала все, тогда она сказала, я теперь четко поняла, что выхода нет. Единственный выход – опять пересмотреть свою жизнь, молиться, меняться. Вот она говорит, я начала работать. Вот несколько лет я работаю, и меня ломает, стало лучше. Состояние стало лучше. Но, говорит, я еще не, до сих пор не могу испытать вот того полета, который был. Она говорит, теперь я уже знаю, что это единственный мой выход, это мой единственный путь, и я в этом направлении буду двигаться. Первая история. Вторая история. Богатые родственники пригласили молодого человека, так сказать, в европейскую страну в гости. Потом посмотрели, как бы сын вроде бы не очень по их стопам идет, как-то не совсем соответствует их мировоззрению, и решили с племянника сделать как бы вот надежду и опору. Начали ему объяснять, воспитывать, говорят, у тебя будет все. Все тебе дадим, живи, радуйся и развивайся. Ну, все, о чем он мог мечтать, он получил. Пожил он, не помню сколько, год или два. Потом, ему было 18 лет, он поехал в Киев погостить. И влюбился в девушку. У него началась тяжелейшая депрессия, в которой он был полгода. Когда он вышел из этой депрессии, он сказал, я туда больше не вернусь. И если вернусь, то только в гости. Жить я там не буду. Родственники были возмущены. Мы ему все дали, а он плюнул нам в душу и не хочет больше возвращаться сюда. Потом простили, но, в общем, как бы вот так все и осталось. Это вторая история. Третья история. Недавно я консультировал одного молодого человека. Как раз недавно я вышел на тему первой любви. Я долго искал средство, которое может, понимаете, вот я вижу, у человека проблемы, причем не у него, а у его детей и внуков, а это сверхглубинный уровень. Вот у него все чисто, он здоров, а у него, скажем так, рак или что-то, так сказать, тяжелое заболевание. Я ему говорю, молитесь за потомков. Он молится, результата нет. Тогда я понял, что для того, чтобы очистить потомков, нужно снять к ним агрессию. Потомки – наше будущее. Значит, нужно снять агрессию к будущему. Она идет через страх перед будущим, осуждение людей и уныние. И я уже об этом всем стал говорить. Если у вас есть страх, осуждение или уныние, потомков сложно очистить. Потом я понял одну простую вещь. Вот я начинаю правильно себя вести, прохожу все ситуации, и вот когда верхний слой мой станет стабильным, тогда пойдет все на второй слой. И если я где-то что-то допускаю, то себя, вот я прохожу травмирующую ситуацию на 70%, минимум нужно 50%, я себя привел в порядок. Вот чтобы очистить детей, нужно 100% пройти. Мне говорят, а как же 100%, это же невозможно. Я говорю, если вы нарабатываете инерцию любви, если вы постоянно молитесь, как бы убеждая свою душу в том, что вы сохраняете любовь, что вы прощаете, что вы не боитесь и не сожалеете, что у вас нет уныния, то вы, когда инерция любви нарабатывается, вы головой не проходите, а реально внутренним состоянием вы ситуацию проходите. Мне одна женщина спрашивает, скажите, вот если пройти не на 100%, а на 99%, то будут потомки очищаться или нет? Я говорю, смотрите, вот стакан, вот второй. Вот когда этот наполнится, перельется отсюда. Вот он наполнился на 98%. А мы говорим, вот когда перельется во второй? Можно на две трети наполнить, чтобы во второй перелилось? Не получается. Нужно, чтобы этот был переполнен. Так вот, приведение потомков в порядок – это дело достаточно тяжелое. И я считал, что оно, скажем так, просто нужно долго молиться постоянно за потомков, и тогда будет все нормально. Потом, когда у меня начали болеть почки, я ничего не мог поделать. Я об этом в книге седьмой написал. Я понял, что что-то выходит новое. И потом я понял. Я вышел на эмоции, которые масштабнее одной жизни. Та же ревность и гордыня, но масштабнее одной жизни, выглядит уже не как, скажем, способности и желания, а как судьба человека и человеческая любовь. Это гораздо масштабнее. И вот потом я смотрю, люди, скажем так, вот он перетряску способностей, сознания, перетряску желаний держит, чисто. Но когда это касается дела судьбы или человеческой любви, еще более масштабных моментов валится. И вот тогда я понял, что я не мог привести себя в порядок, потому что я вышел на совершенно другой уровень. Уровень чувств масштабнее одной жизни. И когда я это понял, а почему еще потомки не очищались. Потому что, скажем, чтобы очистить детей, здесь еще можно в масштабе одной жизни работать. Но когда идет речь о детях, внуках, здесь где-то нужно масштаб несколько жизней минимум. То есть, если я держу любовь, когда перетряхивает меня на очень масштабном фронте, вот тогда идет одновременно. Я могу не молиться за детей, внуков, я их очищаю через себя. То есть очищение потомков идет не за счет того, что я прошу Господи, очисти мне грехи, а за счет того, что я держу любовь тогда, когда перетряхивается тот уровень, который раньше я вообще никак держать не мог. Вот схема. Так вот, я искал метод, как можно войти в подсознание, открыть, чтобы молитва все-таки дала максимальный эффект. И я убедился, что один из самых, может быть, самый сильный метод проникновения в подсознание – это любовь. Когда человек испытывает чувство любви, у него открывается подсознание полностью. Ведь любовь – это божественное чувство. И когда мы обращаемся к Богу, мы поднимаемся над всем человеческим, значит, над всеми слоями подсознания. Значит, если я в момент первой любви испытывал уныние, страх, сожаление, обиду, ненависть, ревность, значит, если я вкачал во всех своих потомках свою суть, агрессию к любви к Богу, я создал матрицу неправильного поведения, и она в любой последующей ситуации будет работать так. Поэтому я стал пациентам говорить. Вот где-то месяц назад или полтора я записал кассету. Там как раз вот впервые я на это вышел. Я говорю, вот вы знаете, оказывается, первая любовь – это очень серьезная штука. Я раньше говорил, вспомните первую любовь, обиды, там, сожаления. Теперь я говорю, только вспомните одну первую любовь. И вот как вы себя вели, вот такой будет ваша жизнь, такая она у вас есть. Так вот, правильное прохождение первой любви – это не только наше здоровье, но здоровье наших потомков. Почему я еще на это вышел? У меня есть знакомая, которая прочитала все мои книги и просмотрела все видеокассеты со всеми выступлениями. И она реально работает над собой. И я видел ее поле. И вдруг я смотрю, у нее завал пошел. Просто катастрофа. Я смотрю, в чем дело. И вижу, с потомков всплыла сильнейшая программа самоуничтожения и агрессии. Я говорю, ты знаешь, говорю, ничего не понимаю. Почему? У тебя была первая любовь. Там была агрессия. Почему она сейчас всплывает? И почему она развалила все результаты предыдущей работы, я понять не могу. Я называю год, она говорит, что вспоминать, я и так это помню. И тогда я понял, что вот важность правильного проживания первой любви колоссальна. Мы даже не представляем, насколько это важно. Не представляем. И после этого я несколько изменил саму систему приема и диагностики. Я сказал, первым условием я человеку говорю, вспомните все моменты, когда вы испытывали чувство любви и проживите их правильно. Потом я стал говорить, кого мы любим? Мы подсознательно всегда любим родителей, они дали нам жизнь. Значит, критика родителей – это есть агрессия к себе, соответственно, проблема. Вспышка любви первой. То же самое. Потом я начал смотреть, есть ли у человека в жизни периоды, когда он как бы, ну, живет в любви, просто. Вот он любит, даже нет объекта любви, а он все равно живет в этом чувстве. Оказывается, есть. Это возраст 14-15 лет. Вот к этому я еще вернусь. А теперь продолжу разговор. Итак, недавно я общался с молодым человеком. Он приходит, я говорю, какие у вас проблемы? Говорит, понимаете, мне врачи сказали, что шансов у меня выжить уже нет. У него СПИД, причем уже стал активно развиваться. Принимает лекарства, которые разрушают все органы. Он говорит, принимая такое лекарство, жить долго я не могу. Но, когда я перестану принимать это лекарство, то вирус еще сильнее будет активизироваться. То есть у меня, если я перестану принимать лекарство, болезнь пойдет с угрожающей скоростью еще быстрее, чем до приема. А я принимаю лекарство, я погибаю. Недавно я прочел статью. Россия опережает весь мир по СПИДу в 40 раз. Россия обогнала Африку. Санкт-Петербург 3-4 раза опережает всю страну в этом процессе. Скорость гораздо больше той, что в самых худших прогнозах аналитики не могли представить, насколько быстро будет эта болезнь идти по планете, и особенно в России. И мне было как раз интересно посмотреть всю динамику возникших проблем молодого человека. Первое, на чем я остановился, первая любовь. Я говорю, вы знаете, что у вас получается? По прошлым жизням вы были невероятно ревнивым человеком. Чем ревность ваша была настолько мощной, концентрация на человеческой любви, желание, секс, общение с любимым человеком, что когда она уже дошла до критического момента, она стала переливаться в гордыню. То есть, когда идет гордыня, это означает, уже все переполнено ревностью. И уровень гордыни у вас уже стал такой, что вы готовы были просто убить, так сказать, любого человека, который пошел против вас, который оскорбил ваши чувства и так далее. И это вы закрепляли и мыслями, и словами, и поведением. Поэтому в эту жизнь вы приходите, и у вас уже огромный уровень и гордыни, она проявляется как концентрация на сознании, мораль, нравственность, идеалы, концентрация на благополучной судьбе. Когда я готов просто уничтожить того, кто развалил мою жизнь, мою судьбу и так далее. И концентрация и повышенная зависимость от желания. Это страх, это ревность, это уныние. Гордец в основном ненавидит и агрессию проявляет другим. Ревнивец к себе. Вот вешается как раз ревнивец. Так вот, я говорю, вы в эту жизнь уже принесли все это. Вам дают первую любовь. Вы должны пройти ее правильно. Она должна быть для вас мучительной. Вы должны в этот момент прощать, снимать ревность, перестать защищаться эмоционально. Потому что эмоциональная защита против Бога. Мы снаружи, мы люди, внутри мы божественны. И внутренняя защита – это агрессия против любви. Защищаться снаружи можно, внутри нельзя. И если вы не защищаетесь, если в момент боли вы идете к любви божественной, если вы формируете рефлекс перехода в момент боли от человеческого к божественному, то тогда боль человеческая, крах человеческой любви и судьбы дает вам мощное преодоление любых ваших проблем, ваших грехов и вашей зависимости. Все, что вы не прошли, потом будет уже лечиться болезнями, несчастьями и так далее. Я говорю, судя по вашим параметрам, вы не прошли данные вам возможности очищения. У вас уровень зависимости от желания в 17 раз выше смертельного, зависимость от гордыни, от судьбы, ну, гордыни, уровень гордыни в 12 раз выше смертельного. Ну, я в одной из лекций говорил, у меня есть, так сказать, своя терминология. До 5 раз превышает тему желаний – это проблемы. 5-9 раз – это уже заболевания, это, так сказать, дети больные, это разводы, это постоянный развал отношений в семье. 9.13 – это уже бесплодие, это серьезное заболевание, это отсутствие семьи, это, ну и так далее, и так далее. 13.18 – это рак, СПИД, шизофрения, диабет, гомосексуализм и так далее. То молодого человека было 17. Я говорю, что у вас было с первой любовью? Он говорит, я влюбился, безумно любил, она меня предала, скорбила, ушла. Из-за нее я подрался, из-за нее получил травму лица, попал в больницу, и в больнице мне занесли СПИД, вирус СПИДа. Несколько лет я был вирусоносителем, а недавно параметры, так сказать, состояние стало резко ухудшаться, и врачи мне назначили лекарства. И вот я ему объяснял. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вот так щелкнуть пальцами, привести себе порядок, вы не сможете. Вам долго и мучительно нужно работать. Первое, нужно снять зависимость от судьбы, интеллекта, сознания, способностей. То есть преодолеть гордыню. Когда у человека ревность, он болеет. Когда у человека гордыня, он убивает других. Поскольку человечество на грани гибели в какой-то степени, то те люди, которые являются носителями вот этого вируса гордыни, будут нещадно уничтожаться в ближайшее время. Если раньше детям таким было позволено выживать, сейчас не позволят. Через что активизируется гордыня? Гордыня – это зависимость от сознания. В основе сознания лежит общение людей. Суть общения, когда появляется отношение между людьми, когда появляется регуляция их, вот сдержанность в агрессии и проявление любви, и дают из чувственного аспекта сознательный аспект. То есть регулировка отношений между людьми, мораль, нравственность, духовность, мораль и нравственность приводят к духовности. То есть сдерживание животного начала, снятие агрессии, развивает коммуникабельное сообщение, и в конечном счете появляется человек. Значит, если мы концентрируемся, начинаем зависеть от основ сознания, мораль, нравственность, идеалы, а зависимость, концентрация на основах рождает что? Осуждение других людей, то тогда идет зависимость от всех последующих ступеней сознания, и тогда идет уже агрессия, огромное желание растоптать кого угодно, кто пошел против меня. Значит, для того, чтобы снять корни гордыни, нужно научиться не думать плохо о людях, не осуждать их. Если мы прочитаем Библию и Ветхий и Новый Завет, одна из главных заповедей, которая там есть, не судите, не осуждайте других. Через осуждение мы даем, бросаем корни, которые прорастают потом тем, что называется гордыня. Так вот, для того, чтобы преодолеть этот уровень, сначала нужно пройти по жизни и через покаяние снимать все моменты осуждения других людей. Нужно принять неудачи. Нужно принять любые удары судьбы, сохраняя любовь в этих моментах, просто молясь, что я сохраняю любовь к Богу, когда рушится человеческое счастье, когда меня унижают, когда идут неприятности по судьбе, когда идут неудачи, крах сознания. В древней Индии это решалось проще. Главный враг – мысль, главный враг – сознание. То есть то, что нас развивает, одновременно является нашим врагом. То, что является высшим счастьем, одновременно является высшей болью. Сознание нас развивает, сознание – главный враг. Уметь остановить сознание – это уметь преодолеть зависимость от него. И много техник по торможению остановки сознания. В этом есть резон. Но тогда вам нужно отрешиться от сознания и сидеть в пещере. А для того, чтобы жить, общаться и развиваться, вам нужно не остановить сознание, а вам нужно снимать зависимость от него. Так вот, в динамике, в развитии, снятие зависимости от сознания, снятие суждений и критики людей. Это первая фаза. Я говорю, если вы ее пройдете, если почувствуете, что стало легко, можете молиться за потомка. Потом берите вторую фазу. Тема ревности, тема обид на близких, тема неумения сохранить любовь к Богу, когда рушится человеческая любовь, когда оскорблено сексуальное чувство, чувство, как бы соединяющее в человеческих аспектах вас с другими. Он начинает работать. Я смотрю дистанционно. Не получается. Я его вызываю и объясняю. Поймите, что гордыня – это жесткое неприятие травмирующей ситуации. Гордыня – это отстаивание каких-то своих принципов, своего видения мира, своей картины мира. Это вспышка агрессии к тому, кто разрушает, как бы, вот, ваше «я», ваше сознание. Вы работаете по механической схеме, у вас там еще идет загрузка по детям. Если бы это были только вы, ладно, тогда дети, я говорю, я вижу, что ваши души, ваших двоих детей, они просто преступники. Это люди, которые готовы уничтожить всю планету, если будет оскорблено их достоинство, честь, принципы или судьба. Вот пока у них такие души, вы неизлечимы. Вам нужно измениться и через себя изменить души ваших детей. Состояние душ ваших детей – это ваше физическое состояние на сегодняшний день. Вот после этого он поработал, смотрю, тема гордыни как-то плавно начинает меняться. Потом переходит к теме желания. К чему я это говорю? Я вспомнил о том, что я диагностировал период у человека, когда человек находится в любви, 14-15 лет. Я сегодня вспомнил о том, что по моей диагностике на 5-м месяце беременности ребенок соединен с Богом. Вот тогда я видел, идет соединение с Богом. Сегодня до меня дошло. Что такое соединение с Богом? В Библии сказано, Бог есть любовь. Значит, если на 5-м месяце беременности человек, ребенок, соединен с Богом, значит, он, хочет он или нет, соединен с любовью. И если мать в этот период неправильно себя ведет, то матрица неправильного поведения уходит в ребенка. Поэтому обычно иногда до 5-го месяца идет чистка, а иногда во время 5-го месяца проверка. Если женщина не проходит, рассчитывать на счастливого, здорового ребенка не приходится. Сегодня перед лекцией я о чем подумал? Я подумал о том, что если у нас есть период, когда мы влюбляемся, неправильное поведение – это катастрофа, то, соответственно, неправильное поведение в периоды, когда мы прикасаемся к любви, оно тоже, сами понимаете, чем грозит. Я стал смотреть, у человека в жизни есть ли еще периоды, когда он как бы купается в любви, когда он соединен с любовью, хочет он или нет. Оказывается, есть. Итак, первый период – 5-й месяц беременности. Второй период – это около 5 лет, когда ребенку. Третий период – 14-15 лет. Четвертый период – 17-18. И потом еще один период – где-то 54-57 лет. Это те периоды, когда человек соприкасается с любовью. Я думаю, а зачем это нужно? А потом понял. Любое живое существо соединено со всей Вселенной. И любое живое существо, если оно начинает развиваться неправильно, убивает всю Вселенную, тормозит ее развитие. Пока программа агрессии, отречения от Бога, от любви, без которой невозможно развитие, пока эта программа на поверхностных уровнях, она еще как-то живет. Как только она выходит на слои опасные для окружающего мира, начинается остановка, и тогда живое существо сначала начинает болеть, а потом гибнуть. Это вполне естественно. Если таким живым существом является группа людей, должна погибнуть группа людей. Если это человечество, должно и погибнуть человечество. Законы работают одинаково. Вот я недавно был во Владивостоке, мы ехали по трассе, и там такая избушка, сказали мне там, что там животные, ну как бы корчма придорожная. Мы приезжаем туда, там еноты, олени, там пони, петух бегает. И подходим, пятнистый олень, и дальше олениха. Протягиваем хлеб, подходит олень, жует, все прекрасно, снимаем на видеокамеру. Вот, и спрашиваем, почему олениха не подходит? И нам говорят, вы знаете, она недавно родила мертвого олененка, и после этого перестала к людям подходить и как-то прячется, и не ест ничего. И мне стало интересно, я решил ее продиагностировать. Я продиагностировал, у оленя район живота, мочеполовая. Знаки гармонии. А у нее конкретный иероглиф смерти ее ребенка, то есть олененка. Я смотрю, с чем это связано. У нее идет унижение, недовольство собой, судьбой, то есть депрессия, уныние. То есть животное не принимает своей судьбы, вот в данный момент это олениха. У нее возникает уныние. У женщин уныние бьет больше не по самой женщине, можно говорить, уже у самок, а по потомству. И поэтому нежизнеспособно ее потомство. То есть эмоция, которую испытывает самка оленя, и эмоция, которую испытывает женщина, ничем не отличаются. Неприятие судьбы, отречение от любви, недовольство собой, программа самоуничтожения, погибающее потомство. То есть мы на тонком плане имеем одинаковые эмоции. А еще на более тонком плане, живое и неживое, совершенно одинаково. Недавно мы говорили на тему как раз неживой природы, что она все сильнее начинает реагировать. Я сам заметил, я погнал свою машину, я сел, я не узнал, мотор работает по-другому, машина как-то так, с удовольствием. И это просто вижу. А мой знакомый говорит, так машины еще мужского и женского пола бывают. Я, говорит, купил джип. Все, потом заметил, он очень любит, когда его мою, там, глажу. Баба оказался. Конкретно, говорит, реагирует, вот. А вот этот, говорит, на котором я сейчас знаю, мужик, педантист, аккуратный, но тоже любит, когда его помоют. Потом рассказывал, говорит, это вот, пожалуйста, техника как реагирует. В моем магазине продавали холодильники. Приходит женщина, покупает. Потом звонит, говорит, вы знаете, холодильник-то не работает. Приезжаем, заменили, другой, не работает. Вот у нее дома, они не работают. В магазине работают. Он говорит, на третий раз ее послал. Говорит, знаете что, идите в другой магазин. Она была возмущена, но говорит, ну что ей объяснить. И тут же кто-то включается в разговор, говорит, а тут у нас один парень, тот вообще купил вот эту вот печку. Ну как она, сначала. Поставил дома, включает, она у него работает как калькулятор. Она ничего не греет, но там что-то там слагает, умножает вот на этом табло, и никаких эмоций. Магазин принес, поставил, нормально греет, все хорошо. То есть, наша масштабность наших чувств, что такое чувственность, что такое наше желание? Это суть, из чего мы состоим. И когда наша чувственность вырастает, мы проникаем в тонкие планы, начинаем управлять миром, не подозревая об этом. Если мы миром неправильно управляем, то у нас и проблемы. Так вот, идем дальше. Сегодня за 2 часа до лекции я вот подумал о том, что вот все мы едины. И о том, что человек, когда испытывает чувство любви, он ощущает себя ребенком. Помните, Христос говорил, будьте как дети. То есть, оказывается, момент ощущения чувства любви, возраст исчезает. Вот в чем дело. Поэтому будьте как дети, это сохраняйте любовь. То есть, когда ты чувствуешь себя ребенком, значит, в твоей душе сейчас, в данный момент, есть любовь. Я вспомнил воробушки, когда воробей ухаживает за самкой, что он делает? Он подскакивает к ней, трясет крылышки. Как он чувствует себя ребенком. То есть птичка испытывает те же эмоции, что человек. А самка его отгоняет, чтобы он, так сказать, свое сексуальное желание попридержал. И чтобы оно тоже превратилось в нечто более красивое. То есть законы везде одинаковые. Так вот, если у человека есть периоды в жизни, когда он прикасается к любви, хочет он или нет, и его неправильное мировоззрение дает соответственные результаты, то можно делать вывод, что, вероятно, такие же периоды есть и у человечества. Вот что произошло с этим 18-летним юношей? Мы все, когда испытываем чувство любви, это такое тонкое, незаметное чувство, что оно кажется нам самым неуловимым и слабым во Вселенной. А на самом деле, оно неуловимое и слабое по отношению к нашему телу. А что касается энергии Вселенной, то самая большая сила во Вселенной – это любовь. И вот когда наш понятийный аппарат и наши неточные эмоции налетают на чувство любви, они рассыпаются иногда вместе с жизнью и здоровьем. Так вот, этот молодой человек, который получил благополучие, стабильность, реализацию своих желаний, исполнение и благополучную судьбу и желания, и начал от них все больше зависеть, пока не столкнулся с любовью, этого не чувствовал. Он был счастливым человеком. Но когда он испытал любовь, вот тогда этот, так сказать, это прирастание он почувствовал сразу. Потому что когда мы сталкиваемся с любовью, всегда выживает любовь. А все остальное должно отойти в сторону. И если жизнь, и если наше здоровье борется с любовью, мы теряем здоровье и жизнь. И чем сильнее мы зависим от человечества, тем болезненнее столкновение с любовью. Что это означает? Это означает, что в периоде жизни любой популяции живых существ, каждое живое существо какой-то период должно прикасаться к любви для того, чтобы ощутить резонанс со всей Вселенной и выровнять свое поведение. Поведение любого объекта во Вселенной, в первую очередь живого, должно быть, соответствовать гармонии Вселенной и ее цели. Вселенная выходит из Бога, должна вернуться к Богу. Накопление любви – закон для живых и неживых объектов. Для того, чтобы накапливалась любовь, живое существо, оно должно обладать определенной философией, определенными эмоциями, выстроенной в правильной последовательности. Для того, чтобы это мировоззрение было реальным, периодически, как камертон звучит, и тогда проверяет, так сказать, любое живое существо, насколько оно соответствует гармонии Вселенной. И вот такой камертон звучал в эволюции человечества неоднократно. Я думаю, динозавры вымерли тогда, когда этот камертон прозвучал. Их великолепное развитие, абсолютная неуязвимость и так далее привели к тому, что концентрация на любви стала меньше. Концентрация пошла. Тело, вес, защищенность. И все было великолепно, пока на тонком плане живое существо на планете, все живое, не вошло в полосу любви. Я стал смотреть последние, скажем, тысячи лет, когда это было. Что получается? За последние миллион лет первый контакт, ну, до этого я не стал смотреть, первый контакт, так сказать, с Божественным, с любовью, был 50 тысяч лет назад. Значит, тогда могли быть и катаклизмы, и одновременно тогда был мощный рывок вперед. Все, что расшиблось о любовь, было отбраковано, разрушилось, исчезло, все остальное пошло дальше в развитие. Следующий период любви был 15 тысяч лет назад. Это опять мощный рывок вперед. После этого еще один период контакта с любовью 8 тысяч лет назад. До нашей эры, я имею в виду. Потом был период 5 лет, 5-й год до нашей эры, 0. Перед рождением Иисуса Христа, если хронологически, 5 лет был контакт очень сильный. Потом был контакт в 14-15 веке. И потом будет контакт через год. Начнется он в следующем году и будет длиться до 2009 года. Что это означает? Я смотрел, самые сильные уровни контактов были 15 тысяч лет назад, в период нулевой до появления Иисуса Христа. И, скажем так, если в единицах, я пытался посчитать, значит, 15 тысяч лет назад где-то там 20 единиц, нет, 10 единиц. 2000 лет назад 25 единиц, и со следующего года, а особенно в 2008 году, 45 единиц. Что, какие выводы можно сделать из этого? Выводы следующие. Я смотрел, какие могут быть перетряски на планете. У меня получилось по моей диагностике так. 2002 год начало, потом какая-то передышка, потом начинается перетряска с 2008 года и длится непрерывно до 2020. Судя по всему, как бы главный отсев будет происходить в период с 2008 по 2020 год. Я это видел только в одном аспекте. Будет мощнейшая перетряска на всех уровнях, а когда идет на поверхностном уровне, человек еще может выдержать, но когда на тонком плане, он же не видит ничего. А наше подсознание работает в автоматическом режиме. Поэтому внутри пошла перетряска, вот допустим сейчас смещение магнитных полюсов Земли, это ведь серьезная перетряска. А человек реагирует так, как он привык реагировать. Если он привык реагировать обидой, страхом, агрессией или унынием, то он дает, поскольку это тонкий уровень, огромный масштаб агрессии, ну со всеми вытекающими. Так вот, я рассматривал это только в плане раскачки. А сейчас до меня дошло, вообще, почему должна быть раскачка? Оказывается. Вот мы сейчас входим в зону любви. Сейчас какая-то будет чистка подготовительная для тех, кто может это делать. А потом все вроде бы стихает. И с 2003 по 2009 идет контакт. И вот любое неправильное мировоззрение будет отбраковываться с отдельным человеком, группой людей, всем человечеством, как угодно. Так вот, что получилось. Юноша влюбился. Пошел контакт с Божественным, с любовью. Потом пошло унижение человеческого. Он дал неправильную реакцию, после этого болезнь и смертельная ситуация. Человечество со следующего года будет влюбляться. Если будет неправильное прохождение всех ситуаций, дальше будет закономерная блокировка неправильного отношения к миру. То есть, говоря простым языком, по моей диагностике, которую я сегодня произвел, мы входим в эпоху любви, которая будет длиться 6 лет. Период любви. То есть, вот сегодня какой? 11 июля 2002 года. Вот, так сказать, я сегодня объявляю, начинается эпоха любви. Ее сохрани. Но с сегодняшнего дня для вас, а для всех, начнется со следующего года. Так вот, насколько наш эмоциональный аппарат будет правильно выстроен, настолько вот этот контакт с Божественной любовью, от которого никак не отвертеться, сказать, либо мы налетим на него, и либо мы вспыхнем в развитии счастья и любви, либо, сказать, мы вспыхнем несколько в другом аспекте. И я понял, одна из эмоций, как должно выглядеть чувство любви вот во вхождении в этот момент. Вот человек влюбляется, и все знают понятие муки любви. До меня сегодня дошло, что такое муки любви. Муки бывают только тогда, когда мы боремся с любовью. Когда мы боремся страхом, унынием, обидами, логикой. Вот тогда мы мучаемся. И эти муки любви тем больше, чем больше мы боремся с любовью. Когда мы с любовью не боремся, когда мы отбрасываем все, что любви мешает, тогда любовь становится колоссальным счастьем. Тогда любовь делает нас счастливыми. Тогда любовь нас омолаживает, дает нам здоровье, дает все. Вот вчера я гулял в Москве по ботаническому саду и пошел ливень. И вот мы идем, и мой собеседник говорит, я говорю, великолепный дождь, такое ощущение хорошее. Он говорит, а ты знаешь, что прогулка под дождем омолаживает? Причем об этом говорят специалисты, лучше десятков косметических средств вместе взятых, одна прогулка под дождем. Мне стало интересно, что это такое? Оказывается, что такое старение? Это утрата желания и жизни. Идет концентрация на жизни и потеря жизни. Значит, для того, чтобы замедлить процесс старения, нужно снять зависимость от жизни и желаний. Вот я недавно прочел книжку, там через определенные упражнения йоговские, сказать, человек добивается не только торможения старости, но и омоложения. Я их протестировал энергетически. Оказывается, везде одно и то же. Блокировка зависимости от человеческой любви. То есть человеческая любовь, жизнь, сексуальное желание – это все вместе, все едино. Так вот. Но в индийской философии, в йоге, там конкретно, там даже в конце написано, вот есть самое главное упражнение, когда вот эта сексуальность, она переходит в другое состояние, и которое вас омолаживает, лечит и так далее. Но если вы начинаете этим упражнением заниматься, и после этого сексом позанимались, все, вы уже покойничек. Тогда вопрос, зачем омолаживаться? Вот, то есть, ну, сказать, там конкретно, вот, вот это нужно выбросить, и тогда будешь молодым. И я подумал, только так ли можно решать проблему омоложения? Потом понял, ведь средства есть. Когда человек испытывает чувство любви и не топчет его, когда человек испытывает чувство любви, поддерживает это чувство, а, так сказать, сдерживает свои животные моменты, то происходит тот же самый процесс. Что происходит во время дождя? Вода смывает эмоции. То есть это унижение желания. Дождь – это как бы все-таки промокшая одежда, это дискомфорт, унижение судьбы. Поскольку дождь – это понятие в нашем подсознании очень масштабное, каждый из нас, вот человек в зародыше, рыбка, эмбрион, что это говорит? Это говорит о том, что мы память о всем живом Вот весь процесс эволюции, не только человечества, но и всего живых существ на Земле, мы носим в себе сейчас. Так вот, дожди были на планете всегда. И когда идет дождь, у нас открываются слои подсознания. Первое. Очень глубоко. Второе. Дождь унижает нашу судьбу и наши желания. То есть основа человеческого счастья. В огромных масштабах. Хотя внешне это незаметно. Третье. Мы сохраняем любовь и добродушие. Значит, в момент масштабнейшего унижения человеческого счастья мы сохраняем любовь. Значит, зависимость от жизни и желания снимается на очень глубинном уровне. Идет омоложение. Вот почему один из, так сказать, главных вселенских законов, которые часто повторяют, у природы нет плохой погоды. То есть, когда человек недоволен природой, как бы это ни проявлялось, он дает себе огромные проблемы на тонких планах, которые потом реализуются и в нем, и в потомках. То есть окружающим миром недовольство – это не только быстрое старение, это просто медленное самоубийство. Так вот. Когда человек тренируется, он легко проходит соревнования. Если мы учимся любить и умеем любить. Если мы при ощущении любви снимаем наши страхи, сожаления и обиды, если мы понимаем, что чувство любви – это колоссальное счастье, и стараемся не затоптать его, а поддержать его, если мы понимаем, что любовью нельзя управлять, любовь нами управляет, Бог нами управляет через чувство любви. И когда мы отказываемся от этого чувства, мы отказываемся от контакта с Богом. В ближайшие годы мы должны выстроить правильное отношение ко всей Вселенной. И оно строится через постоянное видение Божественного и постоянное устремление любви своей души. Когда мы используем каждый нюанс для того, чтобы эту любовь ощутить, вот как солнце светит, вне зависимости от того, кому оно светит, как, что, оно должно светить. Это его условие, существование и его, так сказать, счастье. Так вот, человек, как солнце, должен постоянно выделять порции любви в окружающий мир. И если это чувство он испытывает, он должен сказать себе, что я счастлив. Все, что ему этому чувству мешает, я отброшу. Да, сознание будет существовать логика, но они будут существовать потом. А любовь будет существовать сначала. Но если честно говорить, вот то состояние, которое многие испытывали, я его не могу точно обрисовать, поэтому я в последнее время, еще раз хочу подчеркнуть, пытаюсь найти литературу, информацию о том, каким должен быть человек вот в этом состоянии божественном. Потому что человеческая любовь – это божественная любовь с определенной накладкой. Да, я уже понимаю какие-то аспекты. Чувство легкости в душе, ощущение света и сияния, ощущение, что ты ребенок, ощущение, что твоя жизнь только началась, ощущение, что все люди – братья и сестры. Сказать, я заметил, я об этом на лекции говорил, последние год-два я замечаю, люди резко, вот все мои знакомые стали есть 2-3 раза меньше. У меня тот же самый процесс идет. Я думал, ну почему? Ну, сказать, толком не мог объяснить. Теперь я понимаю, когда человек влюбляется, он перестает есть. Потому что любовь, чтобы жить, она должна немножечко унижать желание. А еда активизирует желание. Поэтому в момент любви человек есть не хочет. Значит, период. С 2003 по 2009, кто будет объедаться, будут проблемы. Так что приготовьтесь, так сказать, на всякий случай, привести себя в порядок. Но лучше, так сказать, не ждать, а уже сейчас, как бы, входить в этот режим. И уменьшение животного начала, оно не будет таким болезненным, как раньше. Потому что, как бы, свыше, вот когда у человека нет любви, тогда появляется страх, появляется раздражительность и недовольство. А когда появляются отрицательные эмоции, человек как их преодолевает? Через еду, алкоголь, секс и прочее. А когда в душе появилась любовь, тогда нет страха, нет раздражения, нет переживаний, сожалений. И еды требуется гораздо меньше. Вот почему раньше говорили, Святым Духом питается. Сейчас в мире вообще же появляются люди, которые не ели вообще 5-7 лет. И ничего. Живут, и причем, кстати, омоложение у них идет. Я вас к этому пока не призываю. Но, во всяком случае, животное в себе, думаю, пора уже, сдерживать и думать о Божественном, начиная с сегодняшнего дня. Вот. Ну, ладно, с теорией мы разобрались, я думаю, я достаточно все объяснил. Так, посмотрим зал. Ну, опять. Зал прекрасный, темное пятно возле зала, это лектор. У лектора унижение себя, чем? Еда, выпивка. Ну, торжественно обещаю, что буду с этим бороться. Так, ну, теперь переходим к запискам. Так, сын болен, арахноидальная киста задней черепной ямки головного мозга, не ходит, нет равновесия, координации движения, не разговаривает. У дочери плохое зрение, постоянно снижается. Значит, ну давайте сына посмотрим. На начало лекции. У сына смерть в поле, причем смерть даже групп людей. Ого! У него программа агрессии к людям пошла на тонкие планы и угрожает будущему человечеству. Поэтому такая жесткая блокировка идет. Значит, у сына, а здесь по отцовской линии больше тема идет. У сына в 11 раз выше смертельная тема гордыни, а тема желания закрывается. Ну, понятно, что там больше еще тема ревности. Значит, в 11 раз выше смертельного гордыни. Вот когда ко мне приходит, скажем, женщина, говорит, у меня проблемы с сыном. Я смотрю сына, 5-7 раз выше смертельного уровень гордыни. Значит, я знаю уже, либо руку-ногу потерял, либо в тюрьме сидит, либо тюрьма, как говорится, приходит. Она говорит, да, вот мой сын сидит в тюрьме. 5-7 раз – это уже очень серьезная проблема. 10-11 – это весьма и весьма. Что у отца идет? Презрение к жене в плане идеалов, раздражение, довольства и осуждение людей в плане морали, нравственности идеалов. То есть, чем жестче мы относимся к людям, тем меньше шансов иметь здоровых детей. Особенно сейчас. Сейчас есть в христианстве и в иудаизме понятие «прощенное воскресенье», когда нужно всех прощать. Так вот, я предлагаю вам хотя бы прощенные 10 лет включить. Так вообще лучше всю жизнь. Но поверьте мне, тот человек, который не научится, не думает плохо о людей, не научится прощать и не осуждать, все меньше шансов. Проблема. Рассеянный склероз 94-го года. Лечусь по вашей методике с 98-го. Значит, посмотрим, что было на начало лекции. В поле смерть мужа. Тема ревности. Так, кстати, верхний слой неплохой, вот который дают книги. А вот если выйти на тот слой, с которым я работаю сейчас, эта тема. Вот у меня почки прошли после написания 7-й книги. То есть как-то момент судьбы я все-таки преодолел. Тут же суставы полетели. Но это уже тема ревности. То есть от гордыни перешел к ревности, а это тема человеческой любви. Если раньше я работал, скажем, масштаба 1-2 жизни, то сейчас где-то около десятка жизней. Серьезные заболевания в среднем охватывают 5-7 жизней по эмоциям. Значит, если вот на этом уровне я сумею преодолеть зависимость, а на этом уровне, кстати, очень интересный момент. Если раньше я просто убеждал себя, чтобы не ненавидеть и не мстить, потом думаю, какая ненависть, какое мщение. Я стал уже убеждать и пытаться просто прощать. Научился просто прощать, просто осуждать и плохо думать нельзя. Ну хорошо, это более-менее. Потом, нельзя давить любовь человеку, даже нужно Бога любить в любом человеке. Значит, любовь нельзя давить даже тогда, когда человек обидел, унизил, предал. А недавно уже ко мне приходит на прием, я последнее время говорю, вы знаете, сохранение любви к тому, кто предал, это дает чистку, но недостаточную. То есть речь уже идет не просто о том, что я прощаю, это уже как бы вопрос закрытый. Что бы ни сделал любой человек, я вижу, люблю Бога в нем, и претензий у меня внутри к нему нет абсолютно. Но даже этого уже недостаточно. Речь идет о том, что чувство любви, которое я не буду топтать осуждением и обидой, мало. Значит, речь идет уже об увеличении инерции любви. Инерция любви у меня должна быть такая, чтобы я при любой перетряске уже автоматически проходил ситуацию. И вот уже последнее время ко мне приходят пациенты, я смотрю, говорю, вы знаете, ваше состояние такое, что я даже говорить об инъекции любви, она у вас и так растет. Здесь можно уже говорить только об одном. О том, что вы реально, свое божественное я должны почувствовать больше реальности, чем человеческое. То есть уже речь идет о переходе от человеческого к божественному. Вот на таком уровне, говорю, вы ваши проблемы закроете. А если вы просто даже нерцелюбив будете наработать, какие-то моменты незакрытые будут оставаться. Так вот здесь, ну да, мы, сказать, верхний уровень нормальный. Тема судьбы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз уже смертели на начало, а тема желаний в 10 раз. То есть вот когда касается масштабных эмоций больше одной жизни, здесь у вас и гордыня, и ревность достаточно большие. Или говоря другим языком, у вас более-менее нормально, а уровень, слой детей и внуков, где очень масштабные эмоции, у вас не в порядке. Значит, главная тема, которую вы не преодолели, это агрессия к мужчинам, которые оскорбили самую святую любовь, и недовольство собой, нежелание жить. Вот в этом плане еще нужно работать, соответственно, будут результаты. Как правило, рассеянный склероз, сахарный диабет, это, скажем так, агрессия к любви на масштабе эмоций в несколько жизней. Ребенок родился с тяжелой лицевой патологией. В чем причина? Лицо, как и кожа, это привлекательность. Лицо – это визитная карточка, чувственность, желание. Поэтому, если, скажем, идет ревность огромная, ненависть к любимому человеку, то, чтобы не убить любимого человека ревностью, нужно уменьшить чувственность. И тогда что получается? Получается некрасивое лицо или патология лица, или родимые пятна и так далее, и так далее. Или витилиго, все что угодно. То есть, что получается? Вот тема желаний в России была унижена постоянно. Как только что-то народ захочет, тут же ему не дают. Все время это было. А на Западе постоянно все, что человек хотел, все получал. Приезжаешь в Россию, красавица за красавицей шеренгой идут. Приезжаешь в Европу, ничего. Только плакаты рекламные. Вот там красавица вижу. Больше в реальности никого. Потому что если исполняются все желания у женщины, она красивой перестает быть. Потому что любовь исходит на желание. Неделю назад на работе меня обожгло аммиаком, лицо и правую сторону поясницы. Не могли бы объяснить, с чем это связано? Что было до начала лекции? Была смерть ребенка, возможно, авторитет, у отца, презрение к жене в плане отношений. То есть критика, обиды на жену в плане отношений. Идеалов, чувственности, человеческой любви. Лицо, опять же, связано с желаниями, особенно вот эта родовая полость, потому что желание и еда. На тонком плане секс и еда – это одно и то же. Поэтому, если у человека проблемы с сексом, то обычно проблемы с зубами, с ротовой полостью и с лицом. Вот, так что здесь, в плане претензий к женщинам, достаточно много было накручено, уже пошло на детей, и, соответственно, пошла блокировка. Из ваших книг возник вопрос, как вы определяете уровень агрессии? Ну, мне нужна какая-то точка отсчета. Вот я себе задаю так, норма 100 единиц. А дальше человека прощупаю, чтобы хотя бы определить. Вот я, мои исследования, сказать, приводят меня, так сказать, ну, однозначно к понятию, что без любви божественной, без понятия любой Бога, человек не выздоравливает, не, сказать, и в конечном счете не выживает. И поскольку у меня информация на моей шкуре проверена, испытана, обкатана, то когда человек с ней соприкасается, сказать, он волей-неволей выходит сказать, туда, куда сказать, меня вытолкнули мои исследования. И тогда начинается чистка, хочет он или нет. Вот мне недавно один человек рассказывал, говорит, я прочитал ваши книги в восторге, все прекрасно, у меня завод свой. Куча людей работает. И вот тут какая-то тема зашла, и я думаю, спасу всех. И я часть зарплаты выдал вашими книгами и кассетами. Вот. Ну что, говорит, у меня сейчас на заводе 12 человек осталось. Завод едва дышит. То есть практически разбежался весь завод и так далее, и так далее. Я говорю, вы понимаете, вы сделали, может быть, и правильно. Но когда человек не подготовлен, и на него, так сказать, он соприкасается с Божественным, с любовью, то сами понимаете, какой может быть результат. Так это и к чему? Потому что вот эта ситуация ведь скоро будет в масштабе всей планеты. Когда люди будут налетать и не понимать, что с ними, что происходит. Он сначала испытает чувство любви, а потом начнет загибаться. Почему? Потому что он это чувство попытается всячески уничтожить. Оно мешает его карьере, работе, амбициям, чем угодно. Вот. Но что хочу сказать, что вот, да, вот здесь я как бы работников завода в этом зале мало вижу, так что это рано. Объясните, пожалуйста, подробно, как работать врачу с пациентами, не беря на себя отрицательное. Вот мне недавно, так сказать, врачи делятся, и все чаще, что последние несколько лет врачи, ну просто многие умирают. Говорит, у меня там несколько врачей умерло. Значит, для того, чтобы врач не брал на себя грязь пациентов, он должен знать несколько вещей. Желательно быть верующим. Это уже защита. Второе. Нужно понять, что болезнь лечит душу, спасает. Поэтому врач исполняет свой долг, но не имеет права внутренне желать избавить пациента от болезни. Только сам пациент может от болезни избавиться. Поэтому врач исполняет долг, он не лечит. Это тоже желательно понять. Дальше. Сострадание человека – это необходимое чувство. Но сострадание идет на уровне любви. Нужно понять, что человек болеет, потому что у него любви не хватает. Поэтому ему нужно давать любовь, а не здоровье. Сострадание должно выражаться в том, что мы любим его больше. Да, мы хотим ему помочь, но мы должны понимать, что без любви ему помощь не будет результативной. Дальше. Какая-то часть может быть взята на себя. Для того, чтобы не взять на себя, вы не должны быть, соответственно, зацеплены. Если врач, вот говорят, вот врачи пьют, курят, и этим вредят пациентам. Наоборот. Раз врач спасает жизнь пациенту, это же что? Жизнь – это желание. Значит, врач подсознательно на себя цепляет желание, усиливает зависимость от желания. И целитель также, он мне, целительница говорила, полечил, а потом диабет обнаружили. Тема желания усилилась, ревность усилилась, пришел диабет. Так вот, когда врач пьет и курит, он унижает свои желания. Поэтому у него меньше шансов заболеть. Это классический образ врача. Циник, на все наплевать, пьет и курит. Вот это здоровье. А как только сердоболие, о, что там, тогда начинается проблема. Я шучу, но в этом, сами понимаете, есть резон. Так вот, для того, чтобы не цеплять проблемы пациентов на себя, нужно быть не зацепленным за желание. Если врач очень ревнивый, ему лучше не заниматься этим, своей профессией. Если врач обидчивый, то же самое. Если врач любит хорошо поесть и много есть, то же самое. То есть периодически голодаете, приводите в порядок, так сказать, свое энергетическое состояние, не ревнуете, прощаете. То есть, если у вас появляется страх, ревность или обида, значит, вам нужно, так сказать, уже знать, вы можете иметь проблемы при лечении других людей. Поэтому постоянная забота о своем, не столько теле, сколько внутреннем состоянии, это и залог того, что вы будете помогать людям, так сказать, облегчать состояние их страданий, помогать главным, внутренней гармонии и любовью. Вот Кастер-Бехтерев говорил, если настоящий врач ходит в палату, больному становится легче. Потому что настоящий врач – это огромное добродушие, незыблемое внутри. Вот через это мы лечим. Один врач делает операцию, человек выздоравливает. Даже выяснилось, он там, не там сделал операцию, а все равно выздоравливает. А другой делает все классически, все хорошо пациентам. Таблетки один врач дает, человек выздоравливает, те же таблетки даст другой врач, и никакого эффекта нет. Потому что именно внутреннее состояние врача, его взаимодействие с пациентом, есть главное лекарство. Ощущение любви. Люблю всех и все. В районе груди душа, как птица, трепещет крыльями. Да, вот когда ощущение любви, иногда ощущение, как будто, не знаю, как колокольчики играют, иногда ощущение, как будто вот какой-то ветер его кидает. Это настолько красивое чувство, что оказывается, это очень сложно выразить понятийным аппаратом. Я когда попробовал, у меня не получилось. Так что продолжаем дальше. Да, вот знак гармонии. Вот человек знак гармонии. Поздравляю. Так. Мужчина 32 года. Здоров. Так. Появились проблемы с кишечником. Так. Работа в милиции. Чечня. Так. Рак сигмовидной кишки. Операция успешна, но метастазы. Можно ли попасть к вам на прием? Врачи дают 2 месяца. Я говорю, имя надо писать. Попробую сейчас посмотреть. Так. С приемом. Прием для меня очень тяжело идет, поэтому прием у меня раз в 2-3 месяца. Так что с приемом сложно. Значит, что у него? У него идет смерть поля, 4-кратная, автор, дети. Идет 7-кратное пожелание смерти людям в плане судьбы, морали, нравственности. Ну, это как раз в Чечне, как бы, любая, так сказать, естественная человеческая логика, это осуждение, ненависть и прочее. И вот это вот ежесекундное, понимаете, самые опасные, сильные войны, самые опасные, это добродушные. Сначала в боевых искусствах, для того, чтобы ударить, человек должен разозлиться и исказить лицо, иначе он не ударит сильно, он руку себе сломает. Поэтому для непрофессионала вполне естественно исказить, разозлиться и потом ударить. Человек становится профессионалом и понимает, что в момент злобы теряется контроль над ситуацией. Значит, не можешь управлять ситуацией, противником, и можешь себе тоже сломать что-то. Меньше шансов, но точно сломаешь. Потом человек понимает, чем ты спокойнее внутри, тем лучше управление ситуацией, тем больше возможности двигаться и так далее. И возникает уже понятие «спокойная вода» на Востоке. То есть, если идет какая-то агрессивная эмоция, все, ты проиграл, это уже там понимают. Из этого возник комплекс, кодекс чести Бусидо японский. Вот вызывает на дуэль самурай кого-то, тот ему плюнул в лицо. У того раздражение, все. Он меч складывает тоже. Он не имеет права с ним сражаться, потому что он допустил раздражение, ненависть или обиду. То есть малейшая агрессивная эмоция в душе, воин перестает быть воином, он становится убийцей. А убийца карается свыше. Воин исполняет долг, убийца убивает. Так вот, нас, так сказать, все эти годы учили ненавидеть классовых врагов, учили ненавидеть оккупантов. И вот это, так сказать, и в столкновении с боевых действиях все время по инерции политруки и командиры учили ненависти, то есть учили самоубийству. И когда человек сталкивается со случаями жестокости, у него подсознательно включается ненависть, пожелание смерти другим людям, и оно превращается в пожелание смерти себе. Программа самоуничтожения бьет по голове, по кишечнику и мочеполовой. Значит, нужно этому человеку просто, скажем так, сидеть, проходить все моменты гибели, все моменты жестокости, повторяю только одно: я принимаю божественную волю. У меня нет ненависти к людям. Все люди – исполнители божественной воли. То есть каждый человек, поставленный в те или иные обстоятельства, в силу своего воспитания, своих эмоций, совершает различные поступки. Что такое грех? Это поведение, в котором мало любви. Значит, для того, чтобы преодолеть грех, преступление, нужно не убивать кого-то или себя, а нужно в душу наполнить любовью. Тогда поведение будет другим. И тогда не будет преступлений. С преступлением нужно бороться, в первую очередь, воспитанием добродушия и любви в душе. В первую очередь, внутреннего. Эмоционально мы не можем защищаться. Мы не имеем права на осуждение людей. Вот это, если этот человек вот это ощутит, недопустимость внутреннего ненависти, осуждения, пожелания смерти другим, тогда он может выздороветь. У мамы онкология. В свое время свое выздоровление не верит. Книги ваши отрицают. Что мне нужно изменить в себе, чтобы ей помочь? Спасибо вам за книги, кассеты, за все, что вы делаете. Мы же посмотрим на начало лекции, что у дочери. У дочери смерть в поле детей, ее самой, автор мать. Значит, вам нужно помочь себе, тогда матери будет легче. Что у вас? Уровень гордыни 8 раз выше смертельной, ну и пожелания соответственно. Это идет по материнской линии. Значит, приведите себя в порядок в этом плане. Ну, смотрим, на начало лекции, готовность принять травмирующую ситуацию, 3 раза хуже смертельной. То есть иногда приходит человек, и я не хочу ему, так сказать, долгие лекции читать или объяснять, в книгах все написано, я говорю, я беру только один параметр. Принятие травмирующей ситуации. Если вы ее не берете, вы не имеете права на здоровье. Травмирующая ситуация – это потеря человеческого счастья. Потеря человеческого счастья мы можем принять только тогда, когда у нас есть другая точка опоры, это любовь божественная. Значит, готовность принять травмирующую ситуацию – это готовность устремиться к любви и к Богу. Если у вас она на минусе, значит, на здоровье вы не имеете права. Если идет, минус со смертельным вариантом, то вы не имеете права на жизнь. Так вот, на момент написания записки вы не имели права и на жизнь. Что у вас сейчас? Один раз смертельный. Тяжело идете. Это ваши дети. Вам еще за детей молиться. То есть у вас идет по женской линии загрузка. Абсолютное непрощение мужчин, жесткое, идеализм, и ненависть, и обидчивость, я уж не говорю о ревности. Так что проблем много. Реально начнете меняться, будете молиться за детей, и матери станет легче. И мать, может быть, поверит. Почему мать все отрицает? Потому что при такой загрузке огромной, когда она налетает на информацию в моих книгах, она просто может умереть. Это слишком неподъемно для него, для нее. У нее любви очень мало, а изменения подразумеваются здесь огромные. Поэтому возникает такая боль, которую она выдержать не может, и она отказывается от этой информации. Но отказаться можно от информации, когда подойдет это чувство к каждому, от него не откажешься. Так что здесь вам нужно работать, и тогда можно матери помочь. Муж участника афганской войны был ранен, контужен, с 37 лет потенции нет, лечиться отказывается. Что можно сделать? Значит, смотрим жену. Что у жены? У жены в поле смерть мужа. Что получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 раз выше критического, тема желаний. То есть, в первую очередь, это с вами связано. То есть, у мужа, скажем так, человек идет в гордыню тогда, когда уже ревность его захлестнула. И тогда он начинает быть бизнесменом, военным, кем угодно, для того, чтобы хоть как-то рассредоточиться. Значит, в первую очередь причина, так сказать, не состояние мужа, даже он не агрессивен, кстати, а не в нем, а в вас. У вас внутренний момент концентрации на любимом человеке, на человеческой любви, сексуальности огромный. И один из моментов, там и агрессия к мужчинам идет, и внутреннее недовольство собой. Почему муж отказывается, так сказать, лечить импотенцию? Потому что импотенция блокирует программу уничтожения, которая идет от вас. Если ему вылечить потенцию, то тогда он просто умрет. То есть тяжелое заболевание связывает программу с уничтожением. Поэтому он интуитивно чувствует, что как только у женщины повышенная сексуальность, внутренняя, так тут же мужчина это чувствует, чувствует, чем это может кончиться для него, и тут же к ней охладевает. Я имею в виду не чувственность, повышенная сексуальность, а зависимость от нее. Прошу прощения, как раз именно чувственная сексуальность – это есть развитие наше. Это наша красота, это сочность, восприятие мира. Но если любви, корней мало, то пышное дерево угасает. Вот недавно, так сказать, мне очень любопытную заметку принесли. Значит, в Китае население уже 1,5 миллиарда. Есть две проблемы на Земле – вымирание Запада и переполнение Востока. Так вот, китайцы, так сказать, единственное, как они боролись? Штраф за лишнего ребенка. Но в деревне они просто его не учитывают. Они его не фиксируют, плодятся, ну, сами понимаете. Он в газете написал, скоро, я был на Дальнем Востоке, и парень говорит, ну, тут вот рядом, вот, за границей, так сказать, с той стороны границы деревенька есть китайская, 3 миллиона населения. Вот. Так это к чему? Потому что китайские ученые уже ищут же пути, все-таки что-то надо делать, и установили. Когда мужчина живет постоянно с одной женщиной, он теряет не интерес и сексуальность у него как бы, и, соответственно, и детишки меньше рождаются. Оказывается, китайцы занимают первое место в мире по изменам. Так что теперь сделали китайское правительство? Они смекнули, что очень просто нужно, не бороться с лишними детьми, а бороться с тем, что рождает лишних детей. Сейчас в Китае за измену супружескую дают 10 лет. Все. Соответственно, как бы и все остальные проблемы решаются. У меня родился внук с нервным заболеванием. Диагноз ставит эписиндром. Помогите, если можно. Ну, имя внука нет, это связано с детьми. Кстати, вот некоторые задавали вопрос, можно ли детей взять в зал и так далее. А ребенок на контакте с вами. Сколько я слышал, вот человек сидит в зале, а ребенка вот в этот момент начинается рвота, понос, температура. То есть идет чистка достаточно интенсивная. У меня недавно на приеме приходит женщина. Говорит, вы знаете, у моей сестры очень проблема с детьми, серьезная. Я говорю, а чего сестра не пришла? Ну вот как бы я хочу. Ну, наверное, подготовлена больше. Говорю, нет проблем, вот смотрите, у вас уровень гордыни огромный. Тема желания вообще заклинила, и у вас у самой проблемы. Спасайте себя, свою душу, спасете и сестру, и ее детей. Начинает она работать. Проходит час, звонок, заглядывает ее сестра в дверь. Я говорю, вы сестра? Да. Что случилось? У меня дочка пузырями покрылась кожа. Это связано с приемом? Я говорю, а как вы думаете? Она говорит, а что делать? Молиться вам тоже, значит. Намекнули сверху. Так что ребенок на очень сильном контакте с родителем, он невероятно тонко реагирует на любую нашу эмоцию. Так что делайте выводы. Насколько мы спасаем свою душу, насколько мы спасаем своих детей автоматически. А моему ребенку 1 год, у него опухоль головного мозга. Пожалуйста, скажите, в чем причина, над чем работать. Значит, смотрим, что было до начала лекции. Я смотрю отца. Говорю, пишите имя. Вы не понимаете, это же не шоу. Это серьезная работа. Я раньше пыхтел, чтобы просто человека продиагностировать, полчаса с выпученными глазами на него смотрел, руками тряс и так далее. А сейчас я делаю это доли секунды. Но поверьте мне, это же тоже затратно. А без имени я должен почерк, потом выйти на автора записки, потом на его сына. Понимаете, я лентяй, я работать не люблю. Тем более с перегрузкой. Так что уж извините, смотрю автора записки. У него смерть в поле детей. Что это такое? Презрение к женщине. И гордыня, и ревность. Значит, готовность принять травмирующую ситуацию у отца закрыта была. Что же вы хотите? Если у отца абсолютное неприятие боли, которую может дать женщина или кто-то, то что говорить о ребенке? У него вся эта агрессия к миру тут же превращается в программу самоуничтожения. Сколько я видел случаев? У матери жесткое осуждение людей, а у сына программа самоуничтожения. Сколько у отца сейчас готовность принять? Жиденько, минус 100, с падением. недовольство собой. То есть у вас настолько мощная защита человеческая, еще раз говорю, вам нужно сформировать рефлекс устремления к любви к Богу в момент боли человеческой. Боль тела, боль духа, боль души. Сначала учитесь в момент боли тела и дискомфорта сохранять любовь и молиться. Вот пассатижем и руку зажмите и молитесь. Выпускай эту боль, преодолейте эту боль и учитесь молиться. Научитесь в момент неприятности, в момент унижения духа молитесь. Научились в момент оскорбления ваших чувств, чувственности желания. Это самый тяжелый аспект. Научились, вот когда идет крах человеческой любви и жизни, сохранить любовь к Богу. Вот это уже работа. Вот я недавно прочитал, у иноков считалось, что если умирает человек, близкий, жена, дочь, так сказать, дети, так сказать, близкий, отец, мать, то это знак, что Бог дает возможность обратиться к Богу и забыть даже родственника. То есть, понимаете? Так вот, любая боль человеческая, это было раньше, это ощутили. Так вот, для любого из нас, любая человеческая боль должна быть восприниматься только так. Если мы теряем человеческое, значит, мы его слишком за него цепляемся. Значит, мало любви. Мы должны в этот момент устремляться молиться, устремляться к любви к Богу, и тогда нам это человеческое позволит сохранить или вернуть. Так вот, здесь патологический вариант защищенности, отстаивания вот своего «я», своей жизни, своих желаний, своих принципов. Так что, сказать, у вас просто не могло быть другого ребенка с таким отношением к жизни. И работы у вас много, потому что вот та информация, которую я сейчас дал, при даже небольшой подготовленности, она достаточно мощно меняет. Меня зовут так-то. Сейчас у меня идут ужасные прострелы правую часть макушки головы. Это началось где-то с 14.00 этого дня. Почему это? Зачем это? И как этому помочь уйти? Ну, с 2 часов дня контакт уже пошел. Я сегодня, я думаю, такие хорошие параметры у вас еще потому, что я сегодня на рынке не бегал, по магазинам не суетился, я лежал весь день на кровати и молился. Входите в контакт, уже какой-то момент изменения идет. Так вот, что было в 2 часа дня? Была смерть в поле ваше. Уровень гордыни 7 раз выше смертельной. Возможная смерть от травмы головы в результате автокатастрофы. Вот в ближайшие года 2. Значит, что на начало лекции? Уже чисто. На 2 часа готовность принять травмирующую ситуацию была в 3 раза хуже смертельной. На начало лекции 1 раз хуже смертельной. Сейчас плюс 200. Ну что, нормально, хорошо идете. То есть идет чисто, можно сказать, та программа самоуничтожения, которая должна была вас убить, просто как боль стала выходить. Если у вас есть устремленность, то она превращается в боль. Если нет устремленности к любви, то она превращается в смерть. Вот и все. У меня болен сын. Диагноз артериовенозная мальформация сосуда спинного мозга, паралич обеих ног. Подскажите, ради Бога, что делать? Опять имени не пишите. Говорю, годами говорю. Так, посмотрю мать. Что у матери? В поле смерть сына. Что такое? Унижение себя из-за кумирства. Странно. Это связано с телом. Так, смотрим. Еда? Нет. Алкоголь? Нет. Секс? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз выше смертельная тема секса. Претензии, то есть вот эта сексуальность и чувственная, огромные претензии к людям и концентрация на этом. То есть, как бы для вас человеческая любовь – это чисто сексуальный момент. Но как в Америке. В Америке понятия «любовь» нет. Там есть «мы занимаемся любовью», понятно чем. То есть там все сводится к одному. Я не знаю, что будет с Америкой через год-полтора, потому что при идеологии нынешней Америки – это катастрофа. То есть вот как быстро стареет человек, вот сколько я смотрел случаев внезапного, когда человек за год стареет на 20-30 лет, там везде была тема ревности. Я не понимал, почему ревнивцы так стареют. Это потом, когда я пошел на тонкий план, я видел, что это не то, это ревность поверхностный момент. На самом деле это желание, это жизнь, это сексуальность. Желание, самое главное, желание это сексуальное, из него все вырастает. Поэтому зацепленность за сексуальность дает потерю жизни или старение. Так вот, Америка вся на сексуальности, так сказать, с ума сходит, на своих желаниях. Поэтому Америка это, так сказать, молодовыглядящая старушка, причем древняя. То есть Америка как организм, это очень... Она состарилась за 200 лет так, как многие цивилизации за 1000 лет не ставятся. Поэтому у нее проблемы просто... Как там... Ну ладно, это шутки. Ну, в общем, Америка это страна проблемная, если она не изменит свое мировоззрение. Так вот, Что еще? Готовность принять травмирующую ситуацию у вас была закрыта. Через людей закрыта, болезнь несчастья закрыта, смерть закрыта. Это касается темы желаний. Зависимость от желания в 13 раз выше смертельного. Вот как раз это концентрация на сексуальности, на человеческой любви. Это совершенно невозможность принять измену, обиды и прочее. Так что, ну вот почему именно спина, почему ноги отказались? Значит, там были, вероятно, моменты несчастной любви и обиды на судьбу. То есть, когда идут очень сильные обиды на судьбу, тогда программа самоуничтожения дает вены на ногах, переломы ног, ноги отнимаются и прочее, прочее. Значит, сначала снимаете все моменты недовольства судьбой, а потом проходите, снимаете зависимость от желаний. У меня коксартроз, разрушение тазобедренного сустава. Медицина предлагает только операционный путь, замену сустава на эндопротез. Хотела провести операцию, но врачи отказались за постоянно присутствующей температуры. В течение 2 лет. Возможен безоперационный путь. Восстанавливаются ли кости и были ли у вас на практике случаи? Вы знаете, один человек хорошо сказал, всем людям, у всех людей, в среднем, вера появляется после чуда. А вот христианство, как бы, наверное, это первое, так сказать, течение, в котором сначала не чудо, а потом вера, а сначала вера, а потом чудо. То есть какие-то там, то есть человек преисполняется верой, происходит чудо. Пришел Христос в свое селение, никто не верит, концентрации нет на любви, никого не вылечил. Так вот. Ко мне приходили люди, и я внутренне сожалел. Я думаю, ну что вы пришли, все равно я не помогу. Они молились, верили, потом переставали верить, все равно молились, продолжали молиться, и происходило чудо, они выздоравливали. Ведь понимаете, наши проблемы связаны с нашей энергетикой. Наш генотип связан с полевым генотипом. Поле наше связано с нашими чувствами, глубинными чувствами. Есть поле, которое зависит от тела, это поверхностный слой эмоций, есть поле, от которого зависит тело. Так вот, если мы выходим через любовь на тонкие планы и любовь держим, то мы можем вылечить любое заболевание. Любое. Все. Так что вопрос, могу или нет, беспредметен. Если вы идете к Богу, вам всегда помогут. Если вы даже не можете сейчас преодолеть, это не потому, что это невозможно, а потому, что вы любить не научились просто еще. Вот и все. Но если по диагностике, значит, что у вас было до лекции? У вас смерть группы людей была. Группа людей, связана почему-то с группой людей большой, это по прошлым жизням. То есть, чем больше масштаб человека, тем больше, как бы он, знаете, известный артист, или политик, или бизнесмен, он ведь связан с группой людей. Его состояние сказывается на больших группах людей. Вот сколько я видел, там политик, артист, чуть начинает сбой внутренний состояние, все, он должен уйти со сцены. Почему Ельцин алкоголиком стал? Потому что вся Россия запала на желание. Хочу денег, хочу быть счастливым. Ну и бедный президент, соответственно. То есть какой народ, такой и президент. Сейчас ушел с поста, похорошел, потому что отключился от бедного народа, который все хочет и хочет. Так вот, разговаривали, я писал книги про директора завода, водку выпускал. А там водки программа, идеалы, принципы, сел в тюрьму. Мои книги прочитал, понял, людей нельзя осуждать, выпустили из тюрьмы. То есть наше состояние очень связано с другими. Так вот, чем больше масштаб наших чувств, тем мы опаснее, если мы дисгармоничны. Что у вас там? У вас, на начало лекции. В 13 раз выше смертельного тема желаний. Как она проявлялась? Презрение к большим группам людей из-за кумирства, идеалов, желаний. То есть желание, которое уходит в будущее, превращается в идеалы, благородство, духовность, ну как бы самые святые, самые красивые желания. И вы в этом плане достаточно долго осуждали, я не знаю, или национальность какую-то, или, или республику, я не знаю. Но у вас идет осуждение, агрессия к большим группам людей. Чем больше охват, зона, которую мы осуждаем, тем незаметнее и плавнее программа самоуничтожения. Значит, опасная программа самоуничтожения для вас составляет 500 единиц. близко к смертельной 1000, за смертельным уровнем 1300. До лекции ваша программа составляла 9000 единиц. То есть программа самоуничтожения, она, когда программа самоуничтожения идет очень масштабная, она бьет, даже сначала идет разрушение функции, барахлит орган. Более конкретная программа самоуничтожения, ее берет уже функции, скажем, начинает нарушение уже не функций, а конкретно начинает орган страдать, зрение, слух, голова, потом это перекатывается на кишечник, и потом самое мощное в энергетике, там мочеполовая система, первая чакра, вот туда идет удар. Если и этого не держит, скажем, даже функция, деформация органов, опухоль не держит программу самоуничтожения, она начинает выходить и убивать тонкие планы, тогда добавляется разрушение костей, так сказать, очень мощный орган. То есть разрушение костей свидетельствует об мощнейшей программе самоуничтожения. То есть у вас тема желаний, ревности, обидчивости, она не только завышенная, но вы здесь еще подключили осуждение больших групп людей. Так вот сидите и отваливайте малейшие претензии. Потом проходите все моменты унижения ваших желаний. Потом принимайте крах целей, возвышенных желаний. Потом принимайте унижение вашей человеческой любви и молить, проходите все жизненные ситуации тысячи раз с сохранением любви божественной. Вот когда приведете себя в порядок, молитесь за потомков, и вот тогда все это возможно. Вы загрузили детей, поэтому пока вы не приведете в порядок детей, вряд ли у вас будет изменение к лучшему. Почему вы загрузили детей? Вот смотрите, вам не делают операцию по замене сустава, потому что у вас температура. Повышенная температура свидетельствует о проблеме с детьми. Я автоматически это все время видел. То есть температура чистит тонкие планы. Поэтому, когда у человека подскакивает температура, значит с детьми неблагополучно идет их очищение. Если поднимается температура и не позволяет вам делать операцию, значит вам не позволяет свыше делать операцию, потому что если сделать операцию, вы начнете себя комфортно чувствовать, ваше осуждение, которое блокируется разрушением, оно опять вспыхнет, вы убьете начисто детей. Вот и все. Поэтому на операцию не рассчитывайте первое. Второе. Можете ходить в парилку и париться, пускай будет температура под 40, этим вы будете чистить и себя, и детей. И молитесь в этот момент, что вы сохраняете любовь к Богу, когда унижены жизни и желания. Потому что температура, она, когда высокая, это унижение желания жизни, это как бы крах жизни. Обливайтесь холодной водой, перед этим также молитесь, потому что вода смывает эмоции, и остается одна главная эмоция в этот момент. Если главная эмоция – это любовь, тогда все прекрасно. Вот люди заметили, с моржами говорил, я говорю, вы знаете, как-то вот начал обливаться, и тут же заболел. А мне он говорит, а с каким чувством ты обливался? Ну как, с любым. Он говорит, так вот, когда входишь в холодную воду, чувство должно быть одно – любви и добродушия ко всему миру. Я не понимал, почему. А потом, когда увидел на тонком плане, как вода смывает эмоции, тогда я понял. Перед тем, как обливаться, сначала ощути любовь к Богу, потом смывай, и тогда смоется все лишнее, любовь останется. Так вот, начинайте серьезно работать над собой. И будут результаты, поверьте мне. В последнее время часто травмирую ноги. Почему? Ну, как вы думаете? Ноги – это судьба. При рождении был защемлен нерв, в результате головной боли идет кровь из носа. Ну, я думаю, защемлен нерв – это не причина, а следствие. Если кровь идет из носа, если головные боли – это гордыня, программа самоуничтожения, скорее всего. Ну, сейчас посмотрим, что было до лекции. До лекции была смерть в поле у вашего ребенка, автор – мать. У матери семикратное пожелание смерти мужу в плане ревности и гордыни. У ребенка готовность принять травмирующую ситуацию в 3 раза хуже смертельной. Вот и все. Он рождается уже с такой агрессией, с таким неприятием травмирующей ситуации, что ему нужна травмирующая ситуация постоянно. Значит, что-то должно произойти, что должно его унижать. И гордыню, и ревность, и жизнь, и желание, и судьбу. Вот это ущемление нерва и дает такие ситуации. Значит, насколько родители приведут себя в порядок, насколько, так сказать, через себя создадут правильную эмоцию восприятия мира и передадут ребенку, настолько все это нормализуется. Ох, что-то я устал стал. Сколько прошло времени? Да? Увлекусь, вы меня, как листочки, начнете выбирать. Ощущение, что как бы по информации уже достаточно. Ну хорошо. Значит, записки я посмотрю завтра. Завтра посвятим, сказать, весь вечер ответом на записки. Я постараюсь говорить быстро, но еще раз хочу, что вам сказать. Понимаете, моя информация как ключ. Если нет двери, ключ не работает. Вот когда вы, скажем, вот то, что я вам сказал сегодня, проработали, когда вы смотрели видеокассеты, Тогда достаточно. Вот ко мне приходят сейчас многие на прием. Я говорю, какая проблема? Ощутить божественное. Я говорю, нет проблем. Небольшое уныние, оно идет по детям. И вот моменты неприятия судьбы. Все. Одна фраза. Человек садится, 4 часа работает, приходит, я говорю, так, знаете, моменты страха еще, вот этой значимости не прошли. Все, задачу понял, прием закончен. Все, понимаете? То есть я на приеме доводку ты должен делать. Не на себе тащить человека. А я просто, он уже сделал все. И вот я ему должен сказать, чего же он не смог сделать. Почему? И вот когда вот я так работаю на приеме, вот тогда у меня есть заинтересованность идти дальше. Я принимаю так редко еще потому, что прием делается очень тяжело, а если я буду постоянно делать прием, я начну гнать халтуру. То есть я буду работать однообразно, у меня развития не будет. А так, вот я чувствую, есть силы. Я провел прием, приходят те люди, которые реально книги читали, кассеты смотрели, человек сделал все, что он мог. И я смотрю, почему у него еще что-то с детьми не в порядке, почему какие-то моменты еще он не закрыл. И я тогда, чтобы ему помочь, должен сам идти вперед. Поэтому, как сказали мои родственники, хорошо, говорят, мы поняли, что тебе нужно. Самый лучший пациент – здоровый пациент. Потому что тогда нужно уже думать не о болезнях, а о его душе. А чистая душа – это здоровое тело. Я мечтаю о том периоде, когда, прочитав мои книги, посмотрев видеокассеты, вы все будете 100% здоровы. И мы будем решать вопросы уже творческого развития. Мы будем решать вопросы... сказать, счастье, потому что счастье – это любовь. Есть любовь в душе – я счастлив. И надеюсь, это время не за горами. Спасибо. До свидания.